Ты слышал? Линда Гейл приподнялась на локте. Похоже на выстрел. Я слышала лишь пение ангелов. Рассмеявшись, она пихнула Ло в бок. Это тоже, но выстрел? Ну, в нашей глуши это не редкость. Он быстро пробежал пальцами по ее бокам. Только не щекочись, иначе я... Ты слышал это? Кто-то кричит. Не слышу ни звука, а вот мое сердце молит тебя о новой порции ласки. Иди ко мне, моя радость. Шум и треск перед домом заставил Ло вскочить. Оставайся здесь, — приказал он, и, как был голым, выбежал из спальни. Бог ты мой! — пробормотал он, когда в дом ворвалась Рис и тут же прикрылся обеими руками. Он схватил Броуди! Хочет убить его! Что, что, что такое? Помогите, помогите мне! Рис? Линда Гейл выбралась из спальни, на ходу заворачиваясь в простыню. «Что там такое? Что случилось?» «Нет времени», — подумала Рис. «Броуди, должно быть, лежит там, истекая кровью, как в свое время лежала она. Тут ее взгляд упал на ружье в застекленном ящичке. Оно заряжено?» «Это ружье моего деда Генри?» «Эй, постой-ка!» — начал было Ло, но Рис уже устремилась к ящику. Дернув крышку, она поняла, что та заперта. Тогда она схватила настольную лампу и с размаху ударила по стеклу. «Да ты что? Мать убьет нас обоих!» Не успел, однако, Ло подбежать к ней, как Рис уже развернулась с ружьем в руках. Ло мгновенно замер на месте. «Послушай-ка, тебе нужно быть осторожней с этой штукой. Зовите на помощь! Звоните в полицию!» И Рис метнулась к двери, оставив этих двоих в полном изумлении. Она надеялась, что реакция Ло свидетельствовала об одном — ружье заряжено. Осталось лишь понять, как с ним нужно управляться. Она снова бежала, но теперь ее подгонял не страх. Это была ярость, горячая, неудержимая ярость, от которой кровь в ее висках пульсировала все быстрее. Хватит беспомощно наблюдать за тем, как у нее забирают любимых людей. Больше она этого не допустит. Услышав, как Мартсон выкрикивает ее имя, она постаралась сдержать слезы. Выходит, Броуди не смог остановить его. Рис замерла, закрыла глаза и приказала себе сосредоточиться. Нельзя прямиком бежать к домику. Рик увидит ее, и тогда будет все кончено. Не исключено, что заодно он застрелит Ло и Линду Гейл. «Нужно обойти дом с другой стороны», — решила она. «У нее это получится. Наверняка Рик думает, что она прячется где-нибудь в темноте. Ему и в голову не придет, что она намерена бороться». «Ты не сбежишь от меня, Рис!» — орал Мартсон. «Это моя земля, мой мир, и я без труда отыщу тебя. Хочешь, чтобы я прикончил Броуди прямо здесь? Ты этого хочешь? Чтобы я всадил пулю ему в голову, пока ты будешь прятаться во тьме, совсем как тогда в Бостоне? И ты сможешь жить с этим дальше?» Рик толкнул окровавленного Броуди на колени, прижал пистолет к его виску. «Зови ее сюда!» «Нет!» Сердце у Броуди сжалось, когда дуло вдавилось в его висок. «Сам подумай, неужели ты поступил бы так, если бы речь шла о твоей жене? Ты убил, чтобы защитить тех, кого любишь. Разве ты отказался бы умереть за них?» «Ты знаешь ее всего пару месяцев и утверждаешь, что готов умереть за нее? А какая разница? Я знаю, что она для меня значит, и этого довольно. Так что спускай курок. Только учти, что это сведет на нет весь твой план. У тебя в руке служебный револьвер, а не пистолет Джоани. Как ты будешь объяснять, что Рис застрелила меня из твоего оружия? Придумаю. Что-нибудь придумаю. Зови ее. Живей!» «Рис, ты слышишь меня?» — закричал Броуди. «Беги, беги отсюда!» Рик толкнул его на землю, он упал прямо на раненую руку. Боль была такой резкой, что он вскрикнул. — Ты не оставил мне выбора. Марцен побледнел. На лице у него появилась испарина. Мне очень жаль. Он поднял пистолет. Рис, стараясь сдержать дрожь, прижала ружье к плечу. Она вдохнула, замерла, затем нажала на крючок.